Глава 36. Назар. До возвращения дядьки из отпуска оставалось всего неделя, поэтому действовать надо было срочно и наверняка. Легко сказать, если от его связи почти ничего не осталось. Свои я давно растерял, а новыми обзавестись не успел. Отправив Галю подальше от эпицентра разборок, я полдня бродил по кабинету и, хлебая кофе буквально литрами, тормошил и подпинывал распухший мозг в сторону гениальных идей. Нового ничего не придумалось, и окончательно сдавшись, я понял, что без сторонней помощи не обойдусь. Мысленно перебирая имена из прошлого, прикидывал, кто из прежних друзей меня хотя бы выслушает, прежде чем пошлет в пешеэротическое. За годы проживания и работы за рубежом я растерял не только друзей, но и статус удобного друга и перспективного партнера. Тогда, веря, что добьюсь большего, я не особо цеплялся за близких людей. А по возвращении понял, что таких, собственно, и не было. Созвонившись с несколькими закадычными друганами, я сходил в прекрасное далеко еще до озвучивания причин и, вконец разочаровавшись, начал искать тех, с кем много лет назад не особо ладил. Расчет был до невозможного прост. Я собирался предложить заклятому недругу объединение против общего врага и деловое сотрудничество, пообещав золотые горы, которых, скорее всего, у меня не будет. Самонадеянно? Возможно, но другого выхода я просто не видел. Отсекай любые «но», если не пошел бы ты на... Своим весьма спорным предложением я рассчитывал заинтересовать самого упоротого и отбитого на всю башку кандидата, такого же, как я. «Приезжай на крепкий чай». Недослушав, предложил старинный недруг и, хмыкнув, задумчиво добавил. «Это даже интересно. Жду в 7. Адрес скину сообщение». Остаток дня я собирал важные документы и готовил примерный план, а без 15:06 уже выходил из своего кабинета, заряженный уверенностью, что все получится. «Уже уходите?» Подскочив из-за рабочего стола, защебетала Машка и, покосившись на папку, зажатую у меня под мышкой, похлопала ресницами. «На деловую встречу, да?» Список косяков и нарушений этой двуличной стервы уже не вмещался в особую ячейку, но я все еще ждал улики для железобетонного подтверждения ее связи с конкурирующими фирмами. Регулярный слив ценной информации, отправка писем с Галиного компьютера, филигранное выуживание секретов из охмуренного дядьки, данных с лихвой хватало на статью о шпионаже и вредительстве, но в первую очередь я хотел прижучить заказчика. Или заказчиков. Вычислить сисадмина, выдавшего Машке доступ к рабочим паролям управляющей верхушки, оказалось непросто, но возможный список компашки, вредящей дядькиному бизнесу, пополнился еще парой фамилий. «Да, на важную встречу», — улыбнувшись, соврал я, и, добавляя этой фифе уверенности, что я уже давно на крючке поделился, попытаюсь вернуть одного крупного клиента, который планирует разорвать контракт. «Ой, а можно мне с вами?» С придыханием попросила Машка и, кокетливо поправив прическу, выдала вполне достоверное оправдание. «Вдруг вам понадобится записать что-то важное или подкорректировать контракт? Возьму с собой рабочий планшет. Все равно скоро домой, а на вечер я ничего не планировала». Выдав жирный намек, Маша выпятила губы и, выставив вперед одну ногу, медленно повернулась полубоком, продолжая преданно смотреть в глаза. «Мол, смотри, босс, от чего собираешься отказаться». Глубокий вдох, и верхняя пуговка Машиной блузки чуть не вылетела из петельки. Впрочем, даже так ее декольте не оставляло места для воображения. Юбка тоже обтягивала ее попу и стройные бедра сильнее, чем требовалось, и я понял, что у дядьки не было шансов устоять. Ни единого шанса, но не у меня. Пуская в ход свою самую тяжелую артиллерию, Машка не учла главного. Мое сердце уже занято. Причем основательно и бесповоротно. Не дождавшись закономерной реакции, Машка медленно подошла ближе и, закусив нижнюю губу, начала поправлять мне шарф. В нос ударил знакомый душный парфюм, за который совсем недавно схлопотала Галя, а я расплылся в злорадной улыбке. «А после встречи мы могли бы поужинать». Приняв мой оскал за капитуляцию, томным голосом намекнула Маша, а я выдрал из ее рук свой истерзанный шарф и, отступив, поморщился. «Не сегодня, Мария Ивановна». Отозвался игриво и, стараясь не дышать, продолжил. «К тому же у меня для вас особое, очень срочное задание». «Слушаю», — пытаясь скрыть разочарование, выдала она, а я набрал в грудь побольше воздуха и, шагнув ближе, нахмурился. Во-первых, смените парфюм. Ну или пользуйтесь им дозированно. Во-вторых, подберите более скромный гардероб. Если не помните требования, перечитайте пункт об ограничениях в правилах компании. «Но это дорогие духи, а одежда у меня только брендовая», — обиженно протянула Машка, выходя из образа роковой соблазнительницы. «У нас тут не подиум, не ярмарка невест и не салон красоты». Отрезал я строго и, глянув на циферблат наручных часов, распорядился. «Рабочий день почти окончен. Помнится, вы говорили, что планов на вечер у вас нет. Вот и займитесь полезным шопингом». Размалеванная моська моей временной помощницы смешно вытянулась, а она густо покраснела и, открыв рот, зависла. Не дожидаясь комментариев, я закрыл свой кабинет на ключ и, подойдя к выходу из приемной, открыл дверь и повернулся к Машке. «Прошу», — указав на выход, произнес я, не маскируя жирный намек. Она вздрогнула и, поджав губы, начала нехотя собираться. Проследив, чтобы кроме своей сумки и верхней одежды Машка совершенно случайно ничего не прихватила, я самолично запер еще и приемную, а обе связки ключей забрал с собой. Чтобы не ехать в одном лифте с оскорбленной особой, перед уходом зашел в отдел безопасности и, пошушукавшись с новым начбезом, отправился на запланированную встречу. К моему удивлению, давний недруг скинул мне свой домашний адрес, а степень его доверия, ну или безалаберности, я понял лишь, когда дверь мне открыла молоденькая, чуток взъерошенная особа с огромным животом и обручалкой на безымянном пальце. «Привет, Назар, проходи». Показавшись в прихожей, Матвей пожал мне руку и, чмокнув жену в конопатый нос, тихо попросил. «Рита, сделаешь нам чай, пожалуйста?» «Ого». Замерев на пороге, растерянно выдохнул я и, проводив пузатую милашку, ошеломленным взглядом хохотнул. «Ты ли это, Матвей? Может, я дверью ошибся?» «Не пыли», — огрызнулся он и, сунув руки в карманы брюк, ухмыльнулся. «Ну да, бывает». «Я в курсе», — снимая пальто и шарф, кивнул я и, покачав головой, с усмешкой произнес. «Почти со всеми, но не с тобой. Ни разу не видел, чтобы ты так ворковал над девушкой. Сколько у тебя баб было, и ни одна дальше койки не добралась. Что в этой особенного?» «Я все слышу», — раздалось предупреждающим тоном откуда-то из недр огромной квартиры, а мы с Матвеем переглянулись и, хрюкнув, дружно рассмеялись.